Глава 10. Обман. Празднество по случаю дня рождения великолепного принца Сюаня было в самом разгаре. Выступления музыкантов сменялись сценами из театральных представлений, а вельможи наперебой произносили поздравительные речи. Все шло своим чередом, пока в парадную залу, громко смеясь, не вошел мужчина в белой нефритовой короне с драгоценным кулоном на поясе. «Надеюсь, мой шестой брат не обижается, что я опоздал к нему на день рождения». Губы гостя растянулись в улыбке, но глаза его не смеялись. Сяо Линь, восседавший на почетном месте при виде вошедшего, охладел лицом и, резко встав, молвил: «Четвертый брат». «Так это принц Джао», — поняла Сусу. Четвертый принц явно чувствовал себя хозяином положения. Небрежно, разнузданной походкой, он шел через зал, и подданные в испуге склонялись перед ним. Под его острыми черными глазами залегли темные синеватые тени, капризный рот кривился в усмешке. По всему было видно четвертое высочество, человек, никудышный. Тем не менее, положение его при дворе было особым. Сын любимой наложницы императора, державший гарем в своей власти, он имел огромное влияние и считался главным соперником шестого принца в борьбе за престол. Сяо Шэнь, принц Джао, уверенно уселся в кресло рядом с хозяином дворца и прищурил глаза на Биншан. «Наложница, почему ты выглядишь все хуже и хуже? Такая бледная, без слез не взглянешь. Мой брат плохо о тебе заботится», — проговорил он с нескрываемым сарказмом. Его бесстыжие глаза беззастенчиво разглядывали ее шею и грудь под складками ханьфу. По лицу Биншан пробежала тень растерянности, она смущенно опустила глаза, встала и вежливо поклонилась. «Надеюсь, ваше высочество не смеется над наложницей». Принц Джао ухмыльнулся, его ястребиный взгляд все еще пронизывал Биншан. Сяо Линь помрачнел и со стуком поставил чашу с вином на стол. «Четвертый брат, тебя не касается дела моего дворца и приближенных». Сяо Шэнь недовольно причмокнул губами. Видя, что брат рассердился не на шутку, он не осмелился продолжать. Обычно Сяо Линь добродушен, но если его провоцировать, ничего хорошего не выйдет. Поэтому Сяо Шэнь отвел глаза в сторону и заметил расположившееся неподалеку семейство Е. «О, и третья госпожа здесь!» — с интересом обронил он. Есиу была знакома ему, как взбалмошная девчонка с сердцем скорпиона. Но сегодня юная гостья с горящим цветком между бровями выглядела немного иначе. Что и говорить, семейству ей несказанно повезло, у них родились две красивые дочери с хорошим здоровьем. И если старшая сестра – изящный цветущий лотос, то младшая – юная и соблазнительная девушка, которая, подобно душистому бутону пиона, только раскрывает свое нежное очарование. Ни о чем не подозревающая Сусу ела дыню, когда вдруг заметила настойчивое внимание принца Джао. От его липкого взгляда ей стало неуютно, однако она сохранила самообладание и промолвила: «Ваша подданная приветствует принца Джао и шлет пожелание здоровья», и спряталась от дурного глаза за спиной Тайтаньцзиня. «Вот тебе, принц Джао, посмотри лучше на будущего демона». Тай Таньцзинь удивленно оглянулся на Сусу, но его отвлек полный нескрываемого злорадства голос принца. «Кто это тут у нас? Да это же принц-заложник. Давно не виделись? Ну как? У генерала тебе живется лучше, чем в холодном дворце». В этот момент Сяо Шэнь походил на злобного краба, крадущегося боком, страшного и мерзкого, которого, если и поймают нечаянно, то отбросят с отвращением. Одним своим присутствием он отравлял атмосферу праздника и вносил разлад во всеобщее веселье. Тай Таньцзинь вежливо ответил: «Благодарю, принц Джао. В особняке генерала мне хорошо». «Ну и ладно. А принца без тебя скучно? Развлекаться не с кем». Сяо Шэнь сел, широко расставив ноги, и небрежным жестом откинул мантию с колен. Он откровенно глумился над Тантаем, но тот и бровью не повел. Более того, поднял для принца чашу с вином. Джао удивился. Помнится, этот тощий парнишка судорожно скреб горстями грязь, когда он прижимал его к земле, забавляясь с ним самым низменным образом. Но теперь, когда он намекнул ему об этом и бровью не повел, очень интересно. У Сусу от слов принца Джао сжалось сердце. Она вспомнила рассказ экономки об играх молодых принцев с Тань-Тянь-Цзинем. Что они с ним делали? Она быстро посмотрела на мужа, пытаясь разглядеть его эмоции, но его худое лицо казалось безмятежным, длинные ресницы прикрывали глаза. Принц Джао заскучал, окинув взглядом пирующих, он совсем уже было собирался уйти, но вперед выступил толстый вельможа. «Господа!» Один из придворных побывал недавно на границе Великой Ся и привез оттуда кое-что любопытное. Не соблаговолят ли их высочество взглянуть? Принц Джао тут же подался вперед. «Господин Ли, не будете ли вы тратить наше драгоценное время на недостойные вниманию вещи?» Придворный подобострастно улыбнулся. «Я бы не посмел. Тогда немедленно покажите». Господин Ли хлопнул в ладоши, и слуги внесли огромный ящик, обтянутый черным, непрозрачным шелком. Господин Ли сдернул непроницаемый полог, и внутри клетки обнаружился огромный лев. Все переглянулись. Пан Иджи заявился с усмешкой. «Господин Ли, лев не такая уж большая редкость в наших краях. Чем вы хотели бы нас удивить?» Но Ли продолжил улыбаться так, что щеки его хитрых глаз скрылись за пухлыми щеками. «Не волнуйтесь, зрелище будет очень увлекательным». Он вытащил из складок своего ханьфу коробочку из нефрита размером с ладонь, открыл ее и швырнул в клетку. У Сусу появилось нехорошее предчувствие. Она не сводила взгляд с коробочки, и буквально через мгновение из нее вылетела оса размером с ноготок. «Это алая огненная оса. Не смотрите, что она такая маленькая. Даже огромный лев перед ней не устоит», самодовольно пояснил Ли. Лев насторожился и поднялся на лапы. Оса мгновенно влетела в его ухо. Зверь взбесился и в ярости начал кидаться на прутья решетки. Потом повалился в конвульсиях, и его голова взорвалась, расплескавшись кровавой лужей на полу. Рядом в воздухе кружилась алая огненная оса, увеличившаяся в размерах до большого мужского кулака. Толпа застыла, и в зале повисла оглушительная тишина, которую прервал оглушительный визг женщин от страха и отвращения, растерявших все свое очарование. Они пытались справиться с приступом тошноты и прикрывали лица платками. Сусу решительно отложила в сторону палочки. Для нее было ясно, как белый день. Это алая огненная оса не из земного мира. Это порождение ада. Откуда она взялась во дворце? Лицо господина Ли еще минуту назад казалось таким услужливым и добродушным, вдруг исказилось от злобы, и он прокричал: «Довольно развлечений! Добро пожаловать в загробный мир! Ха-ха-ха-ха!» Все дальнейшее напоминало оживший кошмар. Из окровавленной железной клетки взвился целый рой огненных ос и направился к толпе, которая разразилась криками ужаса. Генерал Е, побледнев, выхватил меч и принялся отгонять крылатых тварей. Все видели собственными глазами, стоит осе попасть в тело жертвы, и смерть неминуема. Сяо Линь отреагировал молниеносно, полоснув подлетевшую осу мечом. Он повернулся к охране и крикнул: «Защищайте наложницу! Уведите ее отсюда!» Стражники тут же обступили Ебиншан. Она схватила принца за руку и дрожащим голосом пролепетала: «Ваше высочество!» Но он сорвал с себя накидку и обернул вокруг наложницы и подтолкнул ее к служанке. Сопровождаемая охраной, Ебиншан сбежала. Сусу прекрасно понимала, что происходящее на светском приеме – настоящая катастрофа. Демонические монстры вообще не должны были появляться в этом мире. Она поискала глазами генерала Е. Отец Сиу – прекрасный воин и опытный боец, но он никогда не видел алой огненной осы и понятия не имеет, как справляться с этими магическими тварями. В толпе кричащих от ужаса придворных и слуг она увидела отца, явно нацелившуюся в его голову гигантских размеров осу. Сусу ринулась через зал и, размахнувшись мечом, разрубила чудовище. Генерал Е быстро обернулся и остолбенел, увидев перед собой пару прекрасных сверкающих глаз Сиу, он не поверил происходящему. Когда его младшая дочь успела так овладеть мечом, Суса уже не было дела до того, что подумает генерал, узнав о ее боевых способностях. Сейчас это было не так важно. Главное – спасти как можно больше людей. Третья госпожа крутанула запястьем, и меч вспыхнул перед ней, подобно серебряной молнии. «Отец, нам нужно уходить. Когда алые огненные осы вырастают, справиться с ними становится очень сложно. Это не тот случай, когда убить их смогут простые смертные». Сердце генерала дрогнуло, но он быстро оценил сложившуюся обстановку и направился к выходу. Около Сусу вились в десяток огненных ос. Она их быстро одолела и совсем уже собиралась последовать за отцом, когда внезапно поняла, что Тань-Тянь-Цзиня рядом нет. Куда он делся? Если с ним что-то случится, ей не жить, как и трем царствам будущего. К ней снова подлетела оса, но чья-то рука с мечом ее опередила. От неожиданности Сусу вскрикнула: «Старший брат!» Сяолинь чуть нахмурился, не понимая причины подобного обращения. «Что ты тут делаешь? Беги скорее!» Хотя третья госпожа никогда не нравилась шестому принцу, смерти ей он не желал. Меч Сяолиня совершенно не подходил к его великодушному характеру. Он был холодным, стремительным и безжалостным. Даже огненные осы, чувствуя скрытую духовную силу принца, разлетались в испуге. Сусу была растрогана его внезапной помощью. Старший брат спас ее. Он точно такой же, как и много лет спустя. Наконец, на помощь обезумевшим гостям явились стражники дворца, и ситуация немного разрядилась. Но осы все еще продолжали расти и множиться, пронзая тела людей и поглощая силу человеческих жизней. Держа меч наперевес, Сусу помчалась к беспорядочной толпе людей, немало не заботясь о своей жизни. Она ужасно волновалась. «Где же Тантайцзинь? Куда он исчез? С ним ничего не должно случиться!» Увидев человека, прижатого в углу осой размером с младенца, Сусу, не раздумывая, разрубила ее пополам. Искусство быстрого и легкого меча пригодилось ей в этом мире в полной мере. Оса вмиг лишилась головы и крыльев. Только теперь Сусу разглядела, кого она спасла. Это был министр обрядов Пан Иджи. Он прекрасно владел кистью, но не мечом. В борьбе с огненными осами его красноречие оказалось не самым действенным оружием. «Ты!» Чудный цветок на чистом девичьем лбу размазался, но черные прекрасные глаза сверкали, как никогда. Ее губы приоткрылись от учащенного дыхания. «Господин Пан, бегите, если вам жизнь дорога!» И чего он на нее уставился? Она же не лотос на фестивале цветов. Озадаченный пан Инджи наконец развернулся, чтобы бежать, но Сусу схватила его за рукав. «Подождите, вы не видели Тань-Тянь-Цзиня?» «Принц, Пан Инджи отвел глаза. Его лицо было перепачканным и жалким, но девушка с сияющим взором и сверкающим мечом упрямо продолжала ждать ответ. Сердце пан Инджи вдруг остановилось на миг. Он оттолкнул ее тонкую руку и произнес: «Нет, не видел». Биншан в сопровождении тайной стражи бежала в направлении своих покоев. Процессия как раз пересекала сад камней, когда одна из служанок, резко вскрикнув, упала. Спустя секунду Биншан увидела, как огненная оса, разорвав грудь девушки, летит прямо к ней. Стражник прокричал «Госпожа!» и заслонил наложницу собой, но его жертва была напрасной. Оса пронзила его насквозь и продолжила свое движение. Стражники падали, пораженные монстрами, один за другим. Биншан споткнулась о камень и со всего маху рухнула на землю. Ее трясло от страха. Неужели ей суждено умереть от этих ужасных тварей? Чудовищная оса размером с половину человека приближалась к ней. От одного ее вида девушке стало дурно, побелев как снег. Она пятилась назад, когда перед ее глазами промелькнул кусок голубой ткани. Она силилась разглядеть, кто это, но в следующее мгновение все померкло, и она упала без чувств. А в это время изящный юноша в голубом ханьфу небрежно поймал огромную алую осу за крыло. Ужасная тварь задрожала от страха, судорожно перебирая лапами. Тань-Тянь-Цзинь, а это был он, склонив голову на бок, улыбнулся и прошептал: «Убивать, кого тебе вздумается, нехорошо. Ты не должна была трогать эту девушку». Рука с потрескавшейся кожей сдавила щупальца осы. Кровь из ранок принца-заложника попала на тварь, она заверещала и выплеснулась на землю зловонной жижей. Тайтэньцзинь погасил улыбку. Едва взглянув на огненно-алую лужу, он наклонился, поднял на руки бесчувственную женщину и понес ее прочь из каменного сада. Голова Ебиншан покоилась на его холодной груди. Дойдя до озера, в дальнем конце дворца он положил наложницу на траву под старой ивой и вымазал ее тонкое запястье своей кровью. Быстро проделав этот странный ритуал, принц развернулся и ушел. «Может быть, вернуться и найти принца Джао?» – подумал он. «Разве мерзкий развратник не признался, что скучает?» Тайтэньцзинь был не прочь напомнить ему об этой теплой детской дружбе. А Сиу, скорее всего, уже мертва, неожиданно промелькнула у него в голове. Тайтэньцзинь опустил глаза и сделал вид, что боится, преспокойно прошел мимо группы людей, пытающихся спастись от крылатых чудовищ. Его душу переполняло ликование. Вот и пришел черед этих напыщенных, высокопоставленных господ бороться за свою жизнь. Тайтэньцзинь усмехнулся, увидев, как какой-то чиновник подтолкнул навстречу крылатому монстру свою жену. Бессмысленный поступок. Через секунду оса убила и его самого. Прислонившись к красной деревянной колонне, Тайтэньцзинь с удовольствием любовался этим адом на земле. В воздухе стоял резкий запах крови, он вдохнул его полной грудью, опьянев от удовольствия. Внезапно, сквозь переплетенные ветви деревьев, он увидел знакомую фигуру в темных одеждах. Бесстрашно, словно бессмертный шестой принц, неустанно рубил мечом, давая возможность людям покинуть злосчастный дворец. Принц Сюань. Но тут улыбка Тайтэньцзиня померкла. Он увидел Есиу. Жена, которую он считал погибшей, была жива и невредима. Ее волосы рассыпались по плечам и спине. Цветочек на лбу почти стерся, щеки горели румянцем. Она совсем не была напугана, напротив, бесстрашно шла напролом, избавляя бегающих в панике гостей от адских тварей. В руках ее был меч, в лезвии которого отражалось солнце, рассыпая вокруг ослепительные лучики золотого света. Он услышал, как она спрашивает у спасенных ей людей, не видели ли ее мужа, Тайтэньцзиня. Но вельможи только качали головами в ответ и спешили покинуть проклятое место. Она продолжала спасать жизни других, но никому не было дела до нее самой. Тайтэньцзинь оцепенел, кончики пальцев, которыми он касался шеи Сиу, по дороге во дворец снова заныли и чесались. Юноша с шумом вдохнул воздух и с размаху наступил ногой на гигантскую осу-убийцу. «Убей ее!» — приказал он.